К ним обратились только один раз, да и то на том самом неизвестном им языке, который использовали гоблины и некоторые искатели для общения между собой. Так что они только развели руки, ответив, что не понимают, и их оставили в покое, только отодвинув назад, чтобы не мешались под ногами. Что они делают? Сосредоточенно нахмурившись, пробормотала Мирпа, чем привлекла внимание Артемис. Не могу понять. Ты о чем? Поинтересовалась женщина. Вон те маги-львы. Девушка указала на освещенный участок перед фалангой, выстроившейся поперек второго тоннеля. Они проводят какой-то ритуал, но я его не знаю. Это заявление удивило Артемис, так как она знала о любопытстве их отрядного мага и лекаря, благодаря чему та была знакома почти со всеми известными ритуалами и чарами. Понятно, что повторить она их не могла, но вот узнавала чуть ли не с одного взгляда. Так что если она заявила, что не узнает проводимый эльвами ритуал, значит, он действительно ей незнаком и ни на что не похож. Использовав навык ведения магии, Артемис с удивлением наблюдала, как эльвы творили что-то невероятное, собирая огромное и очень сложное плетение из разрозненных кусочков. При этом они могли разрушить уже созданный участок плетения, чтобы на освободившееся место вставить другой, только что созданный кусочек. А еще она видела, что светится плетение намного слабее, чем должно было, если учитывать количество залитой в него магии. Когда же эльвы закончили, то даже зная, где находится это плетение, она с большим трудом могла что-то увидеть. Вот же, ничего не понятно, вздохнула Мирпа, когда эльвы закончили и побежали к фаланге, спеша укрыться за ее щитами, так как из тоннеля начали раздаваться звуки присутствия монстров. Но хоть что-то ты поняла, поинтересовалась Артемис, возможно, какие-то знакомые элементы, только то, что в этой ловушке использована молния, но как она работает, я не поняла, так как там нет никаких привычных мне спусковых механизмов, покачала головой девушка. Это действительно что-то совершенно новое, и я даже не представляю, как они это придумали. Появившиеся в темноте вспышки пламени не стали для эллинов чем-то неожиданным, так как было ожидаемо использовать такие ловушки против подобного противника. Также для них не было неожиданностью использование магами людей зачарования ветра, это была стандартная процедура при использовании в закрытых помещениях огненных навыков и чар, поэтому они не сильно обращали внимание на происходящее, дожидаясь, пока монстры не попадут в неизвестную им ловушку. «Это может быть проблемно», – озвучил свои мысли молчавший до этого Фидос, глядя на падавших, как только оказывались в зоне действия ритуальной ловушки, монстров. Кто-нибудь понимает, как это работает и как от этого защититься? Это молния, пусть и очень необычная, так что по идее защиты от нее должно хватить, с сомнением в голосе сообщила Мирпа. Но, не знаю, слишком там все накручено, так что я не могу понять, как это работает. Вот если бы можно было подойти поближе. Даже не думай, покачал головой Фидос, тебе там делать нечего, тем более, нас туда и не пустит, поддержал его Карпас. А Полибиас согласно кивнул. Даже не думала, сделала честное лицо Мирпа. Впрочем, никто ей не поверил, но и говорить ничего не стали, так как странная молниевая ловушка закончила свое действие и монстры прошли дальше, поэтому их внимание снова вернулось к происходящему. А там происходило что-то интересное. Еще когда фаланга выстраивалась, то они удивились, почему гоплиты в двух передних шеренгах вооружены только дротиками, но у них нет копий. А бойцы двух следующих рядов закинули свои щиты за спину и взяли копья двумя руками. Сейчас же стало понятно, что задача первых рядов была в том, чтобы сдержать напор монстров, а воины с копьями били тех монстров, что пытались преодолеть стену щитов через верх. В результате получилась довольно эффективная линия обороны, когда фаланга сдерживала врага, постепенно перемалывая его и потихоньку отходя назад, чтобы не оказаться похороненной под грудой тел. А стрелки и маги на помосте и платформе били через головы бойцов ближнего боя, уничтожая монстров в огромных количествах. В какой-то момент Артемис услышала, что грохот в правом туннеле прекратился и оттуда тоже доносятся звуки рукопашной схватки. Перебежав на другой край платформы, женщина посмотрела в тоннель и увидела, что яркий свет вдали уже погас, а на темном фоне мелькали какие-то силуэты. Иногда из глубины туннеля вылетали останки монстров, демонстрируя, что сражение в темноте все еще идет. Но потом и из второго тоннеля начали выбегать монстры, кидаясь на фалангу. Большинство из них никуда не добегало, падая под градом стрел или отметка пущенных чар, но постепенно поток монстров становился все больше и гоплиты начали метать дротики, вначале первый ряд, а потом, когда первый опустился на колено, и второй. Судя по горам трупов, было перебито уже больше нескольких сотен монстров, но пока конца этой лавины видно не было, а тем временем фаланги потихоньку отступали, чтобы не быть погребенными под трупами, заставляя остальных искателей нервничать, ведь без фаланги сдерживать монстров будет очень сложно. Зеркраш, идея устроить какой-нибудь ивент крутилась в разуме подземелья еще с тех пор, как оно отказалось от организации крушения поезда, ведь само крушение оно задумывало как в меру опасное приключение, но посмотрев на авантюристов, подземелье поняло, что отбалансировать события так, чтобы они были интересными и несли немного опасности всем, и начинающим авантюристам и уже опытным, будет не просто сложно, но и практически невозможно, очень уж разный был уровень у этих категорий приключенцев. По этой причине оно стало думать о таком событии, в котором желающие бы могли принять участие, а остальные могли бы его проигнорировать. Так у него родилась идея нападения со стороны еще не изученных тоннелей. Вопрос был только в том, кто будет выступать в этой роли. В принципе, имевшиеся у него насекомые монстры отлично бы подошли на эту роль, будучи достаточно крепкими и неприятными противниками, а в больших количествах способными представлять угрозу и довольно сильным авантюристам. Не самым сильным, понятное дело, так как у некоторых из них имелись навыки, позволяющие укрепить их кожу до такого состояния, что жвала насекомых не могли ее прокусить, если их специально не усилить, понятное дело. Но построенное им подземелье пещеры леса и так было населено всевозможными насекомыми монстрами, с которыми авантюристам регулярно приходилось сражаться. Поэтому этот вариант был отложен на самый крайний случай. Точно так же подземелье не захотело использовать муравьев, так как это испортило бы сюрприз для тех, кто попытался бы проникнуть к псевдоядру, изображающему настоящее ядро подземелья пещеры леса. К тому же, те муравьи и монстры, которые у него сейчас были, представляли из себя ульевый вид. Так что для имитации нападения муравьев нужно было вначале отправить разведчиков, которые бы узнали, что тут есть ресурсы, а только потом отправлять полноценный набег. Но тогда не получилось бы создать нужную ситуацию, так как разведчиков бы заметили и к появлению основной армии уже были бы готовы, если не сами отправились бы к ним навстречу, сорвав весь набег. Ну или пришлось бы создавать новый вид муравьев, по примеру кочевников Амазонки, но зачем тогда ограничиваться именно муравьями? Нет, идея с муравьями-кочевниками была интересная, но ее стоило бы оставить для подземелья с той самой очень влажной амазонской сельвой, а для ивента придумать что-то новое, что могло бы не только выступить в роли однократной угрозы, но и как регулярный источник проблем. По этой же причине оно отказалось от идеи использования в этой роли динозавров или стайных млекопитающих. Во-первых, ни те, ни другие не организуют слишком крупные стаи, так что угрозу они могли бы представлять небольшой группе, но никак небольшому количеству авантюристов, среди которых были и достаточно сильные. К тому же, динозавры у него уже были и ему не хотелось повторяться. В результате остались только различные инопланетные и иномировые монстры. Вот только демоны уже были зарезервированы для другого сценария, а запускать каких-нибудь чужих в свои туннели ему не хотелось, слишком они были неудобными противниками для бойцов ближнего боя. В результате, после долгого копания в памяти, подземелье остановилось на двух вариантах, на тиранидах и зергах. В принципе, оба этих вида были в чем-то схожи, что и неудивительно, так как они копировались друг с друга, поэтому подземелье решило создать что-то среднее, совмещающее в себе интересные ему возможности и дизайны из обеих рас. Но чисто визуально зерглинги выглядели более перспективно и чуждо, при этом обладая некоторой привлекательностью, так что как стартовые юниты для новой расы монстров они подходили идеально. Понятно, что получить монстра похожего на зерглинга обычными методами оно бы не смогло, наверное, никогда, но оно уже неплохо поднаторело в сборке живых существ из отдельных частей, так что с большим энтузиазмом принялось за сборку очередного уродца. Правда, в этот раз новое существо должно было очень уж сильно отличаться от всего того, что оно создавало ранее, но когда его останавливало подобное. Так что выкопав на 36 этаже новую лабораторию, оно занялось экспериментами. Для начала подземелье создало примерный внешний облик существа, чтобы понимать, что оно хочет получить, после чего принялось смотреть, какие необходимые элементы дизайна монстра могут быть воплощены, а какие, в том виде, в каком они присутствовали на объемном изображении, нет. После этого оно начало смотреть, каким образом, не сильно насилуя анатомию, можно добиться того, чтобы можно было воплотить что-то близкое к тем элементам, которые были признаны невозможными. Именно так вместо невозможной второй пары конечностей, растущих из плечевого сустава и смотрящих только вверх, чтобы бить очень длинными когтями вперед, его зерлинги обзавелись средней парой конечностей, по примеру насекомых. Тем более, они и так несли в себе насекомовидные черты, так что такой вариант смотрелся вполне органично. То же самое и с крыльями, которые подземелье сильно укоротило, оставив их только как сигнальную систему, с помощью которой зерглинги должны будут общаться на существенных расстояниях и при отсутствии видимости. Ну и по примеру большинства насекомых оно спрятало их под панцирь, который заодно прикроет от ударов и саму спину. А это зерглингам было нужно, так как оно решило остановиться на существах по пояс человека, а не делать их оригинального роста. В конце концов, сила зерлингов в их количестве, а не личной силе. Так как существа задумывались им как подземные, то и передние лапы были не только приспособлены к бегу, но и имели большую свободу движений, чем у чисто беговых животных, плюс обладали широкими и прочными когтями для копания, в том числе и камня. Конечно, камень они ковыряли очень медленно, но все же ковыряли, будучи способными прокопаться даже сквозь гранит. Морду зерглингов оно сделало одновременно похожей и на морду хищных динозавров, и на морды сразу нескольких земных хищников, с небольшими элементами от насекомых, вроде жвал, которыми они могли хватать и удерживать добычу, пока грызли и рвали ее нормальными челюстями. Ну и хитиновые пластины, которые оно разместило тут и там, прикрывая самые уязвимые места, для повышения живучести и улучшения координации для использования всех дополнительных элементов, подземелье создало зерглингам два мозга, головной, как у всех известных ему живых существ, и грудной, позволявший продолжать сражаться даже в случае поражения головного мозга. Правда, для нормального функционирования одного мозга все же было мало, так что пришлось еще и скрещивать получившееся чудо-юдо со слизнем, чтобы добавить ему постепенное восстановление мозга, который теперь мог перестраиваться для устранения проблем с отсутствующим куском мозга. Понятно, что этого было все еще мало, и впоследствии оно собиралось добавить зерлингам способности к магическому усилению, по типу имевшихся у Терекса, но для затравки решила выпустить просто обычных животных, только в количестве 700 особей, планируя устроить набег на станцию несколькими волнами. И вот сейчас оно смотрело на идущее побоище и пыталось понять, не перестаралось ли оно, так как даже на подготовленных позициях и при поддержке боевых автоматонов авантюристы еле держались. К счастью для них, подземелье не стало доводить количество зерглингов до красивой цифры в 1000 особей, так что сейчас в сражение вступала уже последняя волна монстриков. И если они все же выдержат, то будет интересно посмотреть на их реакцию. Ну и ему хотелось узнать, решатся ли авантюристы спуститься в прорытый зерглингами туннель, уходящий вниз, или по совету гоблинов просто зальют дыру жидким камнем. Впрочем, все это не помешает ему заняться созданием новых разновидностей монстров роя, а также проектированием подземелья, откуда они сбежали. Часть 321. Артемис устало привалилась спиной к стене, не в силах даже пошевелиться, чтобы попить воды. Рядом валялась Мирпа, развалившись просто на полу платформы, как вытащенная на берег медуза. Карпас и Полибиас сидели, прислонившись спинами к колонне в виде дерева напротив нее, и бинтовали многочисленные раны. Все лекари были так ослаблены, что не могли помочь никому. Тут вопрос был в том, чтобы им кто-то помог, а лечебные зелья давно уже у всех закончились, поэтому многочисленным раненым приходилось пользоваться самым примитивным способом остановки кровотечения – бинтовать раны, и радоваться, что отделались так легко. Ведь многие остались вовсе без какой-нибудь из конечностей, так что им предстоит долгое восстановление, во время которого они будут недееспособны, а кто-то даже погиб, пропустив смертельный удар или будучи свален на пол, где его разорвали толпой монстры. Единственным, кто еще оставался на ногах, был Фидос, но он всегда славился своей выносливостью, а опыта многочисленных сражений у него было столько, что у всей их остальной группы вместе он был меньше. Так что неудивительно, что он продолжал обходить поле боя и находить те тела монстров, которые не демонстрировали признаков распада, после чего несколько раз бил неизвестно кому принадлежащим копьем, которое выдернул из очередного трупа монстра. И только убедившись, что монстр действительно теперь мертв, он продолжал обход. Ходил он так не один, многие гоплиты занимались подобным, а со спины их всех прикрывало несколько стрелков, сумевших наковырять из трупов уцелевшие стрелы. Связано это было с тем, что монстры уже успели преподнести сюрприз, когда, казалось бы, мертвый монстр бросался в атаку на неосторожно подошедшего искателя. Из-за этого они потеряли несколько человек, так что сейчас те, кто еще мог сражаться, зачищали территорию. Ведь никому не хотелось вдруг узнать, что часть монстров вполне себе жива и готовится напасть на утративших бдительность людей. Справились они каким-то чудом, так как будь монстров хотя бы на пару десятков больше и сформированный для прикрытия флангов фаланги строй из никогда не сражавшихся вместе разумных мог рухнуть, развалившись на отдельные группки разумных. А без единого строя они стали бы легкой добычей для юрких и не знающих страха монстров, атакованные с флангов и со спины. Вообще, Артемис была сильно удивлена, насколько все хорошо закончилось. Ведь по всем признакам фаланга должна была развалиться еще в самом начале. Но гоплиты продемонстрировали невероятные навыки слаженной работы, раз за разом удерживая стену щитов и не позволяя монстрам ее развалить, а гоплиты с копьями прикрывали строй сверху, не давая этим странным существам упасть на головы защищающимся. И ведь в строю были представители всех рас, даже орки. Правда, последние держались в пятом ряду, так как с их ростом, длиной рук и силой им было удобно рубить повисших на копьях монстров разнообразными топорами и рогатинами. И вот, вся эта толпа народу действовала так, как будто они уже давно сражаются в одном строю и все знают, что и как им надлежит делать. Нет, представители разных рас предпочитали держаться вместе, да и люди также представляли из себя несколько отдельных групп, судя по всему землячеств, но между собой эти группы взаимодействовали очень четко, не допуская разрывов в строю между такими объединениями. А добиться подобной слаженности без специальных тренировок было невозможно. Да только то, как фаланга отходила назад, освобождая перед собой пространство, наглядно показывало, что эти разумные сражались вместе не один раз и привыкли выполнять команды командиров. И да, по командованию тоже были вопросы. Мало того, что лидером всей фаланги был Альф, и ни один орк ничего не сказал против этого, приняв подобное положение как нечто само собой разумеющееся, так еще и приказы могли быть отданы не только им самим, но и кем-то из передней линии. При этом этого кого-то, кого она не смогла рассмотреть, так как было не до этого, слушались независимо от того, какой приказ был отдан командиром фаланги до этого. Правда, вмешивался в командование он редко и в основном только для того, чтобы приказать отойти или парировать особенно сильную попытку прорыва строя со стороны монстров. Вот, кстати, тоже, как он каждый раз так точно определял, что фаланге пора отходить еще на один шаг, а самое главное, как он угадывал с местами главных ударов. Это был еще один вопрос, на который придется искать ответы, но делать она это будет потом, когда придет в себя. Хотя нет, еще предстоит произвести разведку, чтобы узнать, откуда эти твари взялись в тоннеле метро, который, по заявлениям большей части искателей, с которыми она обсуждала этот вопрос, был местом безопасным. Ну а найдя, нужно будет устранить эту угрозу раз и навсегда, чтобы подобные набеги больше не повторились. А еще нужно будет подробнее расспросить гоблина из справочной об этих существах. Он ведь упоминал, что это маленький рой, так как крупному тут взяться неоткуда, а значит где-то могут быть и большие, и ее передергивало от одной только мысли о том, что в будущем им придется столкнуться с одним из них. Но в тоннелях подземелья хоть можно было перегородить тоннель фаланга и так сдержать их нападение. А как защищаться от этой орды в чистом поле? Или в горах? А как оборонять от них город? Да если такая волна выплеснется за пределы подземелья, то она сожрет все вокруг, а город будет уничтожен. Так что нужно было узнать, что это за существа, где они обитают и каков шанс того, что они могут выбраться на поверхность. Застонав, Артемис поднялась на ноги, преодолевая боль и нежелание организма шевелиться. Отдохнуть еще немного, конечно, было бы неплохо, но тела монстров хоть и медленно, но распадались, так что если она хочет изучить их строение и собрать о них хоть сколько-то информации, то нужно было двигаться. Понятно, что кроме нее было кому заниматься изучением монстров, и скорее всего собранная информация и поделится со всеми, В крайнем случае ее можно будет приобрести, но женщина не знала, какую именно часть знаний о новом монстре решат распространять, а о чем умолчать. Да и всегда был шанс, что кто-то что-то пропустит, поэтому чем больше исследователей будет задействовано, тем лучше. «Мы уже близко», — оповестил окружающих Закнаун, продолжая наигрывать на своей лире. Слушавший очередной рассказ проводника о местной жизни Тинос встрепенулся и приподнялся, чтобы посмотреть вперед, ожидая увидеть впереди город. «Ну и что ты хочешь рассмотреть?» — засмеялся проводник. «До входа в подземелье еще два фьорда, но там смотреть почти ни на что, а город еще дальше стоит». Проводников они начали брать после того, как пересекли полуостров и остановились в первом городе на западном побережье. Правда, делали они это не столько для того, чтобы он показывал дорогу, сколько для просвещения Тиноса. Ведь кто сможет лучше рассказать о местных нравах, чем человек тут проживающий? Поэтому так и повелось. В каждом последующем городе они отпускали прошлого проводника и брали нового. Благодаря этому Тинос мог наблюдать, как постепенно меняются людские проблемы и их чаяния. Конечно, многое у людей севера было общее, но в частности их были заметны различия, на которые ему указывал его учитель, так как сам мальчик обычно не обращал на это внимания. Но постепенно он учился слушать более внимательно, так что потихоньку учился относиться к рассказам других людей не только как к интересной истории, но и как к источнику информации. А еще он учился сравнивать, так как рассказы и мнения людей из разных мест об одном и том же событии зачастую очень сильно отличались. «Вот как?» – мальчик огорченно сел обратно. «А ты был в этом подземелье?» «Был, как-нибудь, ведь это совсем рядом, и к тому же интересно», – с солидным видом кивнул мужчина. «К тому же, это единственное место, где любой может безопасно спуститься до третьего этажа и почувствовать, как ощущается пребывание в подземелье. И даже дети?» – недоверчиво спросил Тинос. «Если ты достаточно силен, то почему бы и нет?» – пожал плечами мужчина. «Но в любом случае, даже если нет, то хотя бы в яму спуститься можно будет, а там, когда привыкнешь немного, уже и на первый этаж пустит». Увидев, как мальчик насупился, ведь ему дома постоянно говорили, что он еще слишком слаб, и не пускали даже в преддверии дворцового подземелья, проводник с улыбкой покачал головой. «Не стоит так переживать, там и в яме есть что посмотреть, а если очень повезет, то даже сможешь увидеть летающий корабль, который хранится в корабельном доме как раз там», — попытался успокоить он ребенка. Про корабельные дома Тинос уже знал, и это было еще одной вещью, о которой он узнал за время путешествия. Ведь дома на время сезона штормов корабли просто вытаскивали на берег, оттащив их достаточно далеко, чтобы до них не доставали волны. Максимум, что могли сделать, это натянуть над кораблями навесы или соорудить над ними соломенную или тростниковую крышу на каркасе из палок. Но на севере зимой было слишком холодно, так что даже на южном берегу Северного моря для кораблей строили специальные дома, в которых, точно так же как в некоторых обычных домах, поселялись духи-хранители, которые за небольшое подношение помогали сохранять корабли в хорошем состоянии. Вот только дома на южных берегах Северного моря и на северных отличались довольно сильно. Если на юге это был пусть и добротный, но все же простой деревянный неотапливаемый сарай, то на севере такой дом строился по тем же принципам, что и длинные дома для людей, с каменными фундаментом и нижней частью стен, со стенами из толстых тесаных бревен, крышей крытой дерном, для сохранения тепла, и очагом, а то и несколькими. Впрочем, со слов проводников, дальше на восток дома для кораблей были еще серьезнее, а в землях дворфов люди так и вовсе строили их из камня и обсыпали землей. Сами же дворфы подобным строительством не заморачивались, а затаскивали корабли в специально выдолбленные для них пещеры. Но для Тиноса даже такие дома были в новинку, и он с большим удовольствием их рассматривал, особенно, если удавалось попасть внутрь. В одном из городов ему даже удалось побывать в просто огромном, по местным меркам, доме, в котором помещалось сразу 4 корабля, 2 в длину и 2 в ширину. Конечно, в сравнении с привычным ему дворцом даже это был сарай, но на фоне остальных построек он выделялся своими размерами, а размеры внутреннего помещения впечатляли, не уступая по площади главным залам храмов. В высоту, конечно, оно проигрывало, но шириной и длиной могло посоперничать даже с залом одного из центральных храмов. А уж стоявшие внутри на специальных подпорках корабли он вообще нигде не мог увидеть, так что это место однозначно выигрывало у любого храма. По этой причине Тинас примерно представлял себе, о чем говорит мужчина, но так как он не мог себе представить, какого размера был летающий корабль и как он вообще выглядит, почему-то он представлял его в виде обычного корабля, только у которого вместо весел крылья как у птицы, то и дом для него он видел в виде уже привычных ему домов с нижней частью из камня и верхом из тесаных бревен. «Не стоит гадать о том, о чем ты почти ничего не знаешь», — негромко посоветовал старый учитель. «Лучше подожди и все сам увидишь. Старик дело говорит, я бы на твоем месте прислушался», — одобрительно улыбнулся Закнаун. «Сбор информации путем опроса свидетелей — дело полезное, но всегда нужно помнить, что очевидцы всегда врут больше всех». На этом разговор переключился на очередную поучительную историю от льва, которому беседа совершенно не мешала продолжать негромко наигрывать с помощью навыка на лире. В последнее время у альвов не оставалось свободного времени. До праздника зимнего солнцеворота оставалось уже недолго, поэтому они хотели успеть до этого времени изучить весь 15-й этаж и найти переход на следующий. Вот только если с изучением этажа все обстояло более-менее нормально, то вот лестницу вниз найти пока еще не удалось. А тут еще и орки сунулись в ледник, из которого вскоре вывалились злые, но довольные. Они потеряли троих в леднике, причем вынесли тела только двоих. Что случилось с третьим погибшим, так и осталось неизвестно, так как орки о произошедшем не распространялись. Конечно, альвов произошедшее заинтересовало, так как им было интересно узнать, что же там такое обитает, но все следопыты сейчас были заняты, и отвлекать их для организации очень опасного мероприятия было бы не самым правильным решением. К тому же, они помнили предупреждение того странного человека, который поднялся снизу, и предпочитали подождать, возможно, все решится само собой. Ну а если нет, то после того, как будет собрана информация о следующем блоке, они подумают о том, чтобы провести разведывательный заход в ледник, но никак не сейчас. Сейчас орки активно занимались подготовкой к повторному заходу, но делали это в свойственной им манере. Во-первых, они начали ходить парами на 14-й этаж, сражаться с прятавшимися там големами и слизями. Также они стали частыми гостями на 15-м этаже. Сражаться тут было особенно ни с кем, так как големов и слизей было намного меньше, чем даже на заводе 14-го, зато тут иногда выпрыгивали из воды крупные агрессивные рыбины, которые норовили отхватить от зазевавшегося искателя кусок мяса. Сами орки в дела альвов не лезли, но одним своим присутствием мешали проведению работ по ремонту механизмов и артефактов, да и просто разведке мешали. Но приходилось с ними мириться, так как никакого единоличного права владения этими этажами у альвов не было. Но спускались орки не только для сражения с големами и рыбами. Иногда они шли вниз одним из отрядов, для захода в аномалию искажения. Сами альвы не сильно горели желанием туда соваться, так как что-то полезное найти там было не так просто, а вот помереть или свихнуться можно было довольно легко. Правда, иногда их никто не спрашивал, и очередной неудачник, или счастливчик, тут когда как повезет, умудрялся вляпаться в аномалию. В этом случае оставалось только ждать, надеясь, что оказавшийся в незнакомом месте альф найдет выход обратно. К сожалению, некоторые пропадали с концами, но тут уже ничего поделать было нельзя. Но орков это не останавливало, и они раз за разом заходили в искажение, и что интересно, всегда возвращались, очень редко теряя даже одного бойца, а как правило отделываясь незначительными травмами, которые можно было вылечить за пару процедур. Честно говоря, многие эльвы завидовали оркам, ведь многие походы через искажения были очень интересными, а зачастую и полезными. Но из-за значительно уменьшившегося количества альвов в подземелье и прервавшегося на время сезона штормов сообщения с Большой Землей, не позволявшего доставить на остров новых бойцов, они предпочитали рисковать как можно меньше. Так что никаких организованных походов пока было решено не проводить, вместо этого сосредоточившись на изучении 14 и 15 этажей и ремонте имевшихся там механизмов и артефактов. Понятно, что не своими собственными силами, так как они пока еще знали слишком мало о подобных устройствах, а сопровождая одного из техников, которые и производили ремонт, но с ним всегда ходили не только бойцы и мастера слова, но и исследователи с мастеровыми, которые изучали ремонтируемые механизмы и задавали по ним технику множество вопросов, на многие из которых тот даже отвечал. Конечно, иногда они давали очень ехидные ответы, но иногда и отвечали нормально, а иногда и очень даже подробно, так что информация постепенно накапливалась и изучалась. В Впрочем, занимались львы не только разведкой и поиском ведущей на следующий этаж лестницы. Не забывали они и о новых доспехах и оружии. Дварфы наконец зачистили две шахты, с медью и оловом, сделав их пригодными для полноценной разработки, так что теперь бронза варилась безостановочно. Конечно, одной бронзы для создания хорошего доспеха было мало, к тому же уже всем стало ясно, что стальные пластины были все же прочнее, чем чисто бронзовые. Но это была собственная бронза, которую не нужно было завозить со стороны, а значит хотя бы для искателей на первых 10 этажах проблемы со снаряжением пропадут. К тому же, иногда дварфы находили самородки чистейших меди и олова, из которых они выплавляли оружие и инструменты для своих рунных мастеров и немногочисленных волшебников, а также мастеров слова альвов и магов людей. И опять же, тут главным было то, что это все изготавливалось из добытых тут же ингредиентов собственными силами, что было очень важно. Впрочем, небольшую часть руды и даже некоторые небольшие самородки дварфы выставляли на продажу. Это позволяло и другим получить доступ к металлам, а значит и кузнецы других рас смогут сюда приехать. В конце концов, места в пещере бывшего завода на 13 этаже было много и пока его хватит на всех. Понятно, что дварфам было невыгодно допускать сюда посторонних, теряя монополию на производство, но насколько сумели узнать львы, таков был договор с хранителем, по которому они получили в единоличное пользование местные шахты, но за это обязаны были долю из добытого выставлять на свободную продажу. Могло показаться, что такое положение вещей должно было напрягать альвов, но Чисанна слишком хорошо уже знала характер своего мужчины, поэтому она быстро поняла, что договор касался только шахт, находившихся тут, но не других. А раз текст договора был составлен именно так, значит эти самые шахты должны быть и где-то еще, и открытие аэропорта и пещер леса, а также то, что дирижабль с гоблинами летал еще куда-то, ясно намекало на то, где эти шахты нужно искать. Осталось только сформировать правильные вопросы, чтобы получить нужные, для понимания того, где именно нужно искать, ответы. Понятно, что дварфы это тоже понимали, но пока их все устраивало, а значит и поставки руд и чистых металлов теперь будут происходить регулярно, что устраивало уже альвов. Правда, сейчас кузнецов у них на острове не было, но Чисанна все равно собиралась весной отправиться домой, чтобы проконтролировать, как происходит посадка выведенных ей тут сортов морозостойкой пшеницы на специальным образом подготовленные с осени поля, так что заодно она пригласит на остров и несколько мастеров кузнечного дела. Пока же львы просто складировали приобретенные руду и самородки на одном из пустующих складов 6-го этажа, арендовав его для своих нужд. Понятное дело, что на всего двух шахтах дварфы не остановились и сейчас сражались за шахту с железной рудой. Вроде как сражения там шли очень ожесточенные, но потихоньку зачистка подходила к своему логичному завершению и в ближайшее время можно будет ждать сообщения о полноценном прорыве в шахту, с развертыванием там укрепленного поселения, что позволит добывать железную руду даже в условиях неполной зачистки. Одновременно небольшие группы разведчиков спускались глубже, в поисках следующих ресурсных шахт. Задача осложнялась тем, что из центрального ствола шахты выходило множество ответвлений, но только очень немногие оказывались ресурсным, а в большей части обязательно обитала какая-нибудь очередная тварь, норовящая сожрать тех, кто потревожил ее покой. И хорошо, если она была одна, а не целое кубло. Впрочем, это были проблемы дворфов, и альвов они не касались. Зато вот то, что орки сумели сдружиться с Тикком, который совместно с Айзеком починил и улучшил вынесенные ими из-за искажения доспехи, уже заставляло напрягаться. Ведь на данный момент именно Тикк обладал доступом не только в кузницу гоблинов на 12 этаже, но и в мастерскую на 6. Так что в данный момент он был единственным, кто мог изготовить практически все, что только могло потребоваться. Конечно, как и всегда, вопрос упирался в материалы, но постепенно проблема с ними решалась, а понемногу различные металлы гоблины и Тикк получали путем переплавки останков механизмов из разрушенного завода 13 этажа. Часть 322. Что-то случилось. Негромко поинтересовался Закнауну, задумчиво смотревшего куда-то на север Бера. Да так, просто интересно стало. Едва заметно улыбнулся тот в ответ и продолжил идти к видневшимся впереди воротам. Добрались они действительно к вечеру, как Закнаун и предсказал. Точно так же оказался верным и рассказ проводника о том, как выглядят окрестности входа в аэропорт. Так как он располагался на одном из языков фьорда, к каменистом и почти без растительности, то было неудивительно, что дорога к городу Кроличья Нора проходила немного в стороне от него, как раз по границе леса. Так что все, что они смогли увидеть, это голое каменное плато, на котором огромная дыра выделялась не так уж и сильно, и если не знать, что там находится такой огромный провал, то в свете заходящего солнца его можно было даже не заметить. Впрочем, одна постройка там все же была, точнее даже две. Первая была в виде какой-то деревянной конструкции из бруса, в которой при известном опыте можно было узнать подъемник. Судя по большому колесу, приводился он в действие с помощью идущих внутри колеса людей. Закнаун обладал отличным зрением и был знаком с подобными конструкциями, так что он не только сумел все рассмотреть, но и умилиться тому, насколько же примитивным выглядит этот подъемник в сравнении с ставших уже привычными подъемников в подземелье. А вот вторая постройка выглядела уже намного серьезнее. Сложенная из камня и превращенная в монолит усилиями геомантов, небольшая и пока еще явно недостроенная башня представляла из себя значительно улучшенную версию подъемника, только не на мускульной, а на потоковой тяге, о чем Альф узнал, послушав ветер. Судя по всему, к этой постройке приложили руку исследователи и мастера с острова, которые хорошо были знакомы с различными вариантами подобных подъемников, а также, благодаря участию в заданиях по помощи гоблинам в ремонте различных механизмов, успели познакомиться с разнообразными вариациями потоковых движителей. Он тогда рассказал это все Тинасу, который вначале даже не мог поверить, что это и есть вход в подземелье. Ведь он привык, что вход в подземелье выглядит чуть ли не как храм, и фактически им и является. К счастью, что-то объяснять Льву не понадобилось, так как проводник охотно рассказал, что перед ними всего лишь провал в камне, а сам вход находится уже внутри образованной этим провалом пещеры. Так что посмотреть там есть на что. Это объяснение успокоило и обрадовало мальчика, так что дальнейшие пояснения Закнауна о подъемниках он слушал уже с большим вниманием. Возле аэропорта они не задерживались, тем более божественные звери как-то нервно посматривали в его сторону и проследовали прямиком к городу, который находился на другой стороне фьорда. И вот тут уже было на что посмотреть. Первое, что привлекало внимание любого, было каменное укрепление, возведенное за пределами города, возле дороги, ведущей к подземелью. Мощные стены и башни, а также возвышавшаяся над всем наблюдательная башня, не могли не привлекать к себе внимание. К тому же, Альф чувствовал, что все укрепление возводилось с помощью потока, но такой небольшой городок, как Кроличья Нора, не мог бы позволить себе такие траты, а значит, это была новая постройка, возведенная кем-то другим. Впрочем, ветер услужливо нашептал ему, что это обитель человеческих магов, а земля сообщила, что там их собралось приличное количество, даже по меркам какого-нибудь полиса Средиземья. Бер на башню магов отреагировал безразлично, бросив на нее всего один беглый взгляд. Точно так же отреагировали обе кошки, делая вид, что им это совершенно не интересно. Хотя кто его знает, может, оно действительно так и было. А вот шакал явно что-то для себя решил, так как, немного посмотрев на башню, он остановился и принялся чесать у себя за ухом задней лапой. Успевший изучить его повадки, Альф знал, что после этого обычно происходили какие-нибудь занятные и не очень события, которые ну вот никак связать с шакалом не получалось, но по его хитрющей морде было понятно, что он к этому не только причастен, но и является главным организатором бедлама. У шакала вообще обнаружилась нездоровая тяга к разным развлечениям за чужой счет, иногда довольно неприятным, и хорошо, что как правило он утолял ее за счет обычных шуток, но и одного только разрытого логова, похожего на медведя-монстра, который неизвестно как оказался в лесу, неподалеку от дороги, их каравану хватило. Ведь он логово-то раскопал, разбудив собравшегося поспать монстра, а потом прибежал обратно к каравану. И как нетрудно было догадаться, монстр пришел за ним следом. Понятно, что они с Бером предупредили воинов о приближении монстра, но сражаться тем пришлось своими силами, даже поддержку музыкой оказывали ученики Закнауна. Ведь если они будут решать все вопросы с силовым противостоянием, то зачем тогда воины вообще нужны? И сражение получилось жаркое, несколько воинов даже получили серьезные травмы, при этом шакал сидел неподалеку и с ухмылкой наблюдал за происходящим. Так что было неудивительно, что Закнаун всегда краем глаза присматривал за этим божественным зверем, желая заранее знать, не задумал ли тот что-то еще. Так что он сразу увидел, что тот размышляет над очередным происшествием, а значит стоит посматривать по сторонам внимательнее. Впрочем, теперь они были в городе и с большой вероятностью участниками этих событий станут непричастные, что Эльва несомненно радовало. Еще одним объектом внимания стал палаточный лагерь, разбитый за стенами города. Он занимал приличную площадь, как бы не больше самого города, и привлекал к себе внимание организованностью. Все палатки были выставлены так, чтобы организовывать настоящие улицы. Через равные промежутки вместо жилой палатки стояла палатка едальни, лавки, бочки с водой или умывальники, где народ мог поесть, умыться, набрать воды для своих нужд и закупиться всем необходимым. Немного в стороне от лагеря, ближе к лесу, можно было увидеть деревянные сараи, в которых были организованы отхожие места. Хотя если присмотреться, то можно было заметить, что многие палатки пустовали. То ли их жильцы уже выселились, то ли на них изначально не было жильцов. Было сложно вот так просто понять, оказался ли лагерь слишком большим для решивших приехать в новое подземелье искателей, или это результат того, что первый наплыв желающих уже сошел и часть искателей отправилась по домам. Не сказать, чтобы Закнауна этот вопрос так уж волновал, просто небольшое любопытство, так что он хоть и рассматривал палаточный лагерь, но делал это без особого энтузиазма. Намного больше его занимал вопрос о том, что же так заинтересовало Бера на севере, что тот потратил некоторое время на наблюдение за этим. Впрочем, сейчас они уже подходили к воротам города, а значит этим вопросом он займется потом. К тому же, предстоит еще узнать, что же тут произошло за время их отсутствия, и может у местных жителей или искателей уже есть нужная ему информация. Приближающийся к городу караван привлек всеобщее внимание. Так-то в его прибытии не было ничего удивительного, так как появление подземелья возле города активизировало торговлю и теперь торговцы посещали его не только проездом, но и специально направляясь именно сюда, причем последнее происходило намного чаще. Да и зима теперь не была поводом отложить торговую экспедицию до открытия мореходного периода, и многие торговцы решались на объединение в караван, чтобы не терять возможность заработать. Вот только этот конкретный караван кардинально отличался от привычных всем рядов телег, запряженных валами и лошадьми. Мало того, что телег в нем было очень мало, так еще и большую часть грузов перевозили верблюды и ослы, да и одеты все были немного странно. Было видно, что людям неудобно носить привычные для северян шерстяные штаны и свитера, да и плащи на них были накинуты не так. Также обращало на себя внимание большое количество воинов. Их было больше, чем должно было быть охраны в нормальном караване, при этом часть из них еще и несли паланкины. Нет, понятно, что в караванах северян все поголовно были вооружены, ведь свободный человек не может быть без оружия, а иначе какой же он свободный. Да и в дороге можно было встретить кого угодно, так что безоружным выходить за пределы города не рекомендовалось, тем более отправляться в путь к другому городу. Но в этом караване, судя по ухваткам, в большинстве своем были именно что профессиональные воины, а не просто свободные люди, и эти же воины выполняли работу носильщиков. В общем, впечатление, подходивший к городу караван вызывал странное, и закономерно, все заметившие его проявили любопытство. А еще больший интерес у зевак появился, когда башня магов неожиданно окуталась магическим щитом, а на стенах ее укреплений начали появляться готовые к бою воины и маги. Правда, очень быстро щит был отключен, а люди на стенах хоть и оставались, но в качестве зевак, с интересом рассматривая идущий караван. Особо глазастые даже могли увидеть, как некоторые маги принимались спорить, что-то доказывая друг другу. Тем временем караван беспрепятственно дошел до ворот города и замер. Шедшие первыми воины ничего не предпринимали, только с заметным интересом рассматривали стены города, стоявшую в воротах стражу и глазеющих на них зевак. Зато из одного из паланкинов выбралась совсем еще молодая девушка, одетая в длиннополое красное платье и меховую накидку из шкуры лесного кота. Оглядевшись, девушка с решительным видом направилась к воротам. Стоявшие до этого неподвижно воины, как один разошлись в стороны, образуя коридор, чтобы девушка могла получить свободный доступ к воротам. Та на это немного запнулась, видимо, еще не привыкла к подобному обращению, но потом, с высоко поднятой головой, продолжила идти, чтобы остановиться перед стражниками, уставившись на них немного растерянным взглядом, словно не до конца понимала, зачем сюда пришла. Те в ответ смотрели спокойно, уже успев привыкнуть к самым разным посетителям, но старались не делать никаких лишних движений, так как заметили, что взгляды воинов каравана из расслабленно любопытствующих стали очень внимательными и сосредоточенными. А раз так, то эта девушка явно была кем-то важным, и с ней стоит вести себя предельно вежливо. Именем богини я объявляю, что сей град будет благословлен, ибо негоже останавливаться ей вместе населенным вредителями, оповестила стражников и зевак девушка, после чего на город упало ощущение присутствия. Это почувствовали все, в какой бы точке города они ни находились. Посетители трактиров, женщины, готовившие еду для вечерней трапезы, отдыхавшие после очередного погружения искатели, помогавшие родителям дети, все почувствовали прикосновение божественного присутствия, даже немногочисленные спящие проснулись. Но люди и представители других рас были не единственными, кто ощутил божественное прикосновение и отреагировал. «Не стоит так нервничать», — мягкий мужской голос заставил дернувшихся было стражников замереть на месте и с удивлением увидеть стоящего рядом со жрицей улыбчивого льва с лирой в руках, появление которого они пропустили. «Это пойдет на пользу городу. Смотрите». Альф указал внутрь города, где из дворов и из-под крыш домов и сараев на улицу начали выбегать мыши и крысы. Ошалелые, они принялись метаться, в поисках укрытий, но почему-то не могли забежать обратно в дома и хозяйственные постройки, шарахаясь от них. Некоторые мыши и крысы вовсе падали на землю, подергиваясь в судорогах. В городе поднялась суета, и народ принялся оперативно уничтожать грызунов, благо те из-за возникшей у них паники не помышляли о сопротивлении, и проблема была только в том, чтобы попасть по мечущимся грызунам. Что интересно, в ворота грызуны тоже не пытались выбежать, оставаясь на улице. Правда, как потом оказалось, это не касалось других ворот, через которые грызуны пытались покинуть город, и дохли. Не только от ударов людей и искателей других рас, но и просто падая на ходу, на что многие обратили внимание и сразу же послали за магами и лекарями, так как заподозрили какой-то мор. Возвращение. Появление каравана поначалу прошло мимо внимания подземелья, ведь оно было занято своим ивентом с зерглингами. Отбившись от устроенного им маленького зеркраша, авантюристы занялись отправкой разведчиков и возведением полноценной оборонительной линии, с несколькими рядами ловушек и настоящей стеной поперек обоих тоннелей. Так как все зерглинги погибли, то в тоннелях должно было быть безопасно, но так было бы неинтересно, и поэтому подземелье начало создавать одиночных монстров тут и там, чтобы разведчики не расслаблялись. Благодаря этому разведка протекала медленно, ведь авантюристам приходилось внимательно осматривать все ниши, чтобы не пропустить неожиданное нападение пусть и относительно мелких, но очень даже смертоносных монстров. Ведь даже одиночный зерглинг представлял совсем даже не шуточную опасность для большей части авантюристов, так как по-настоящему сильные бойцы остались на острове. Впрочем, судя по всему, народ не сильно по этому поводу переживал, так как добыча за убийство монстров была новая, и сейчас многие ремесленники, пожелавшие рискнуть, торговцы охотно ее скупали. Пока было неизвестно, что можно будет сделать из кусочков и кусков хитина, когтей, жвал и различных внутренних органов, но алхимики и зельевары сейчас проверяли, какие зелья и артефакты из них можно приготовить, а ремесленники пытались различными способами обрабатывать останки, чтобы впоследствии создать элементы доспехов и, возможно, оружие. Да и маги от них не отставали, изучая части тел зерлингов на их взаимодействие с маной. И судя по всему, именно у последних быстрее всех что-то получится. К большому сожалению людей, большая часть добычи, оставшейся после волны, была потеряна, так как слишком поздно люди начали ее собирать, будучи слишком вымотанными или занятыми другими проблемами. Так что основная добыча поступала именно от побед над встреченным во время разведывательной зачистки тоннеля. На самом деле подземелье сознательно ускорило поглощение оставшейся после смерти монстров добычи, иначе ее количество было бы такое, что обрушило весь рынок. А оно ведь пока даже не знало, какие свойства люди обнаружат у нее и для чего смогут использовать. Так что оно решило и дальше так делать, и если не поднять добычу с зерглинга как можно быстрее, то она начинала распадаться. Конечно, такие волны были разовыми акциями, и в ближайшее время ничего подобного можно было не ждать, так что количество добычи на рынке не сильно вырастет, но даже так подземелью не хотелось излишних потрясений в этой части его экономики. Кстати, многие искатели привычно несли добычу гоблину-приемщику, так что тот уже сделал неплохие запасы, и еще сделает. И это будет отличной возможностью время от времени выбрасывать на рынок новую партию зерглиновских останков на продажу. Ведь даже когда они закончатся на складе, ничего не мешало подземелью сделать там новые. Таким образом, если эта добыча будет иметь определенный спрос, то оно сможет продолжать поддерживать ее присутствие на рынке до нахождения следующей стаи. И вот, занятое происходящим в туннелях метро, подземелье далеко не сразу обратило внимание на проходивший мимо аэропорта караван. Хотя нет, заметить-то оно его заметило, так как отвечавший за работу систем внешнего наблюдения мегамозг зафиксировал его появление и передал об этом сообщение. Но вот интерес он поначалу не вызвал, так как это не остров и тут караваны зимой как раз и ходили, чтобы компенсировать невозможность или высокие риски использования кораблей. Внимание же этот караван привлек только когда приблизился к городу и башня магов окуталась магическими щитами. Вот это уже не могло не заинтересовать подземелье, ведь даже недавнее появление стаи каких-то птиц-мутантов, которые попытались атаковать башню магов, не заставило ее защитников использовать щиты, они и так легко отбились, перебив всех нападавших. Так что после этого оно начало рассматривать изображение каравана, сожалея, что не может посмотреть непосредственно на него, так как тот был слишком далеко от входа в его пещеры. Темной кожей его было не удивить, ведь немногие посетители с далекого юга имели подобный загар, так что в первую очередь подземелье обратило внимание на преимущественно вытянутые щиты у воинов. Нет, круглые у них тоже были, как и что-то вроде пельт, но в единичных количествах, а основная масса воинов была вооружена вертикально вытянутыми щитами. Это говорило о том, что данные воины прибыли откуда-то издалека, до этого все приезжавшие к нему на остров были вооружены только круглыми щитами разного диаметра. Затем его привлекли носилки, не только тем, что они в караване тоже были, ведь все местные использовали их только для переноски раненых на небольшие расстояния, например, до телеги или с телеги в дом. Грузы же перевозили на телегах и кораблях, а на небольшие расстояния или несли на плечах, или катили в бочках, а у него на острове еще и начали перевозить на различных тачках. Тут оно это полезное изобретение пока не видело, но было уверено, что вскоре и местные жители оценят удобство этого изобретения. Но в этих носилках перевозили не грузы, а живых, судя по сделанным над ними тканевым навесом с боковыми занавесями. Да и иногда выглядывающие наружу из-за занавеси вроде как женские головы только подтверждали этот вывод, как и запрыгнувший в одни из носилок крупный пес. Хотя вроде как носилки с таким способом переноски, когда весь вес непосредственно распределяется на плечевой пояс, называются паланкинами, так что, наверное, стоит их так и называть. А потом оно заметило идущего в караване Бера. Он, и еще несколько человек и один эльф, вроде бы это был скальд, если оно ничего не путало, заметно выделялись на фоне остальных людей каравана более светлой кожей и своим поведением, тем, как они держались и как на них сидела одежда. Именно на их фоне становилось отчетливо видно, что остальные люди в караване были непривычны к таким закрытым и тяжелым одеждам. Да и кутались они в более теплые одежды, чем бер-эльф, так что было понятно, к такой погоде они были непривычные. Возвращению Бера подземелье обрадовалось и одновременно удивилось, ведь оно помнило, что он собирался отправиться далеко на восток, так что по его прикидкам путешествие должно было занять не менее полутора лет. Так что подземелью было интересно, что же заставило парня вернуться раньше, и поэтому оно с нетерпением ждало появления Бера в его пещерах. Оно даже подумывало отправить в аэропорт начальника, но потом все же отказалось от этой не самой рациональной идеи, ведь тот был главой школы и его появление в других местах должно быть очень сильно залегендировано. Впрочем, это не мешало отправить встретить Бера кого-нибудь другого, например, одного из испытателей. Все равно тем пока нечем было заняться, так как механизм воскрешения арены еще не был запущен, так как для него требовались камни душ со следующего блока этажей, до которых авантюристы пока еще не добрались. Сражаться же с тестовыми монстрами испытателям надоедало довольно быстро, так как создаваемые для проверки существа были туповатыми и действовали слишком шаблонно. Но тут уже ничего нельзя было сделать, так как косяков со стороны гоблинов пока больше не было, а значит и добровольцев на эту работу не было. Создавать же разумного только для того, чтобы его убивали снова и снова, подземелье как-то не прельщало. Ведь одно дело отправить на такую работу накосячившего работника, или обречь на страдания захватчика, а совсем другое создавать полноценного разумного только для того, чтобы его бесконечное количество раз убивали. Как-то не получалось у него относиться к своим полноценным существам как к расходному материалу. Даже грызунов, как настоящих, так и бывших, которые стали довольно разумными, оно предпочло отправить вниз, где предоставить своей судьбе в вопросах выживания в различных биомах, а не оставлять их в роли добычи на 10-м этаже, где их обязательно уничтожили бы авантюристы. Понятно, что отправлять испытателей только для встречи с Биром было бы странно, поэтому приказало оно отправиться двум испытателям на глубинном метро Могливе в аэропорт для помощи в поиске логова стаи зерглингов, а встреча с Биром должна была произойти случайно. А пока оно занималось этим важным вопросом, караван подошел к воротам города, где и остановился. К сожалению, имевшиеся у подземелья перископы не позволяли с близкого расстояния наблюдать за происходящим прямо перед воротами, но и со стороны было отлично видно вышедшую вперед девушку. Благодаря наличию наблюдательных выходов в относительной близи от города, представлявших из себя открытые выходы нулевого этажа, подземелье ощутило отзвуки непонятных чар, а благодаря расположенным вокруг города перископам и наблюдать волну пытавшихся сбежать из города черных крыс и мышей. Понятно, что оно не могло не воспользоваться возможностью и не поймать нескольких из них. Мыши его не интересовали, так как их шаблоны уже были у него в коллекции, поэтому хватали их выскочившие на поверхность монстры-охотники, в роли которых выступали все, от скалопендр до небольших лис, скорее за компанию и в азарте. Основная же охота шла за тушками крыс, в том числе и померших по неизвестной причине. Ведь крысы в лесах не водились, селясь на фермах и в городах, так что этого шаблона у него пока не было, а выведенные им крысы были заменителями, а не настоящими. Но если живых крыс охотники ловили для получения шаблона их душ, то вот трупики интересовали подземелье как объект изучения, чтобы попытаться понять, как именно они были умерщвлены. Судя по всему, Бер привез кого-то действительно интересного, так что теперь подземелье с еще большим нетерпением ожидало его появления в своих пещерах. Но ждать оно умело, поэтому пока сосредоточилось на получении новых данных. Часть 323. Город Натинаса не произвел особого впечатления. Даже на фоне других городов, через которые они прошли, двигаясь по северному берегу Северного моря, он не выделялся и выглядел мелким, не говоря уже о полисах Средиземья. Единственное, что было тут необычным, это невероятное количество искателей на улицах. Не вообще, так как на улицах его родного города их было ничуть не меньше, а в каждом конкретном месте города. Казалось, что половина населения состояла из искателей, а еще его впечатлило количество выбежавших из домов после благословения крыс и мышей. Он знал, что они водятся в домах, даже во дворце были специальные охотники на крыс, которые ходили с прирученными хорьками, так как никакое благословение не могло с гарантией вывести грызунов. Но он никогда не думал, что их может быть настолько много, а ведь поначалу их нигде не было видно. Но стоило благословлению кошки пасть на город, как они повылазили из всех щелей. Хотя нет, еще его удивило, с каким уважением работники какой-то непонятной службы стали относиться к ним, стоило им только увидеть Закнауна. До этого их представители не вмешивались в работу стражи, наблюдая со стороны, но как только Альф вышел вперед и встал возле жрицы, то они тут же подошли, чтобы обменяться с ним несколькими фразами, а потом и вовсе забегали, организовывая им постой на одном из постоялых дворов. Но самое забавное началось потом, когда они сидели в зале таверны и ели, заодно выслушивая последние новости. Сидевший с ними за столом Альф из числа работников службы, косившийся на кошку на руках у жрицы, которую та кормила лучшими кусочками мяса, рассказал много чего интересного о подземелье возле города. Правда, как оказалось, тут было сразу три подземелья: аэропорт, метро и пещеры леса. Первое было совершено безопасным, и из монстров там были только некие гоблины и големы охраны, которые на искателей не нападали, если те сами первыми не атакуют или не нарушат определенных правил. Это было странно, но на этом странности не заканчивались. Как оказалось, местные жители ходили в это подземелье всей семьей, посещая расположенные там лавки и магазины. Даже поесть можно было прямо в подземелье, где были свои таверны и то, что Альф назвал кафе, в которых продавали различную выпечку и напитки к ней. Причем работали во всех этих местах обычные люди. Это было настолько отлично от всего того, что Тинас знал про подземелья, что у него с большим трудом получалось верить в эти рассказы. Второе подземелье представляло из себя несколько тоннелей, по которым ездил какой-то поезд. Что это такое, никто ему так и не объяснил, так как со слов Альва, это было невозможно. Как он пояснил, никто еще не смог так рассказать об увиденном, чтобы его поняли, так как в их языках не было нужных слов, а те, что были, не позволяли описать увиденное правильно. Так что Тинасу пришлось довольствоваться тем, что со временем он сможет сам все увидеть. Третье подземелье было уже больше похоже на известные ему подземелья, представляя из себя сети соединенных проходами пещер естественного вида. По крайней мере, так было на верхних этажах пещер леса, а ниже такие пещеры становились больше настолько, что в них даже могли пастись стада различных рогатых, что тоже для него было привычно, так как также было и в подземелье дворца. Но и в таком, вроде бы как совершенно обычном, подземелье было много невероятного. Например, там водились настоящие животные, на которых можно было не только охотиться, но их можно было и есть. Понятное дело, что после того, как приготовишь, но все равно это было очень необычно, так как животные в других подземельях, насколько он знал, были несъедобными. Но еще удивительней было наличие на верхнем этаже подземелья пещеры леса настоящего подземного поселка, в котором было все необходимое для жизни. Правда, со слов рассказчика, жить там могли не все, так как стоимость проживания там была существенной, но вот любой сильный искатель мог легко заработать на оплату проживания там, так что и подниматься на поверхность им не было нужды. Ну и самым удивительным в этих трех подземельях было то, что они были соединены между собой, благодаря чему и можно было легко попасть из аэропорта в пещеры, которые, вообще-то, не имели выхода на поверхность. Тинас вообще не мог понять, как это может быть, ведь его учили, что все подземелья должны открываться на поверхность, а между собой они конфликтуют, и если два подземелья сталкиваются, то между ними начинается сражение, которое всегда заканчивается разрушением или захватом одного из сражавшихся. Тут же три подземелья не только не конфликтовали, но и вроде как сосуществовали, образуя единую структуру, совсем как кварталы города. Но как оказалось, у работника службы была и не очень приятная новость, которую он вывалил на них в конце своего рассказа. Дело в том, что тот самый непонятный поезд, на котором нужно было ехать до пещер леса через метро, перестал ходить. Таким образом, оставшиеся в пещерах искатели теперь были отрезаны от аэропорта и не могли выбраться на поверхность. Хорошо еще, что проблем с едой у них быть не должно, ведь они могли охотиться и собирать съедобные растения и грибы, но это было до прекращения сообщения. А как там сложилась ситуация сейчас, было неизвестно.